мальчик на мыло. Племянника Бенджамина Варлаама нашли так. Выбирали натуру, ехали по Хлебной площади. Я увидел из окна машины рыжего носатого мальчишку. Говорю Дотоку Бахиюдзе: «Вон Варлаам, познакомься с ним». Дато подошел к мальчишке. Мальчишка убежал. Дато побежал за ним, вернулся, держится за лоб. Мальчишка засветил ему половой щеткой между глаз. Мы запомнили, где наш Варлаам живет, и вечером поехали разговаривать с родителями. Договорились. Оказывается, мальчик так сурово обошелся с Дато потому, что родители строго-настрого запретили ему разговаривать с чужими людьми, припугнув, что чужие забирают доверчивых мальчиков и варят из них мыло. Первый же съемочный день я забрал Варлаама с собой обедать. Обедать я ездил к Верико. После желтухи мне была прописана строгая диета, моя жена Люба даже приехала из Москвы, чтобы мне готовить. Пообедали мы в зале и вернулись на съемку. А вечером, когда за мальчиком пришел отец, Варлаам тут же похвастался, что обедал сегодня в шикарном ресторане. Всю свою жизнь он провел в маленькой комнатке в коммуналке и даже представить себе не мог, что такие большие комнаты, как зала Верико, могут быть в жилом доме. Когда мы потом снимали Варлаама, мальчишки, толпившиеся вокруг съемочной площадки, говорили: «И чего взяли такого носатого? Красивее, что ли, не могли найти?» «Меня выбрали не по носу, с достоинством ответил Варлаам, а по уму и таланту. Между прочим, еще о носатых. В маленьком эпизоде «В «Не горюй» снялся Фрунзик Мкрытчян. До этого он у меня играл итальянского ученого в 33. Эпизод маленький, но зато неизменно вызывает в зале смех и аплодисменты. Однако про Фрунзика я расскажу, когда доберусь до Мимино.